Глава 88. Едва выехав за ворота мастерской, Танжер позвонил Барнелли. «Слушаю», – тотчас отозвался он. «Грей, мне нужно прикрытие». «Проблемы, сэр?» «Ну а ты как думаешь?» «Могу предложить Свенсона и Акияму. Они подскочат куда надо». «Не то, Грей. Мне нужен один человек, понимаешь?» «Работать потоньше?» «Вот именно. Два протокольных рыла в автомобиле сразу вызывают подозрения». «Тогда Малдер. До вечера он отдыхает, но я его вызову». «Пусть сядет в машину и болтается недалеко от центральной площади». «Понял, сэр». «Какая у него машина?» «Серый Рикаро». «Хорошо, его телефон у меня есть». Отключив связь, Танжер прибавил газу. Ему показалось, что зеленый фургон позади него слишком сократил дистанцию. «Ох и мал городок, ох и мал!» – посетовал полковник, сворачивая на другую улицу. 200 тысяч населения, всего 2 проспекта, развязок нет совсем, и на каждом перекрестке светофор. А светофор – это остановка и выстрел, или проезд на красный и проблемы с полицией. Правда, до соседнего такого же городка было 20 минут ходу по узкому шоссе с хорошим покрытием. А затем городком был еще один. И так они нанизывались на трассу один за другим, как мясо на шампур. Поплутав в одном, можно было перебраться в другой и побегать там. Но шоссе проходило по пересеченной местности, с рощами и густым кустарником. Для засады идеальное место – а альтернативных дорог нет, если не считать грунтовых. Но куда по грунтовым на этом Редване, который так приседал на каждой кочке, словно боялся обделаться? «Ну и Руперт, ну и гонщик!» – мысленно поругал его Танжер. «Нет бы купить приличную машину, чтоб пожестче подвеска, помощнее движок, да и тормоза здесь какие-то совсем жидкие». Слева с ним поравнялась машина, в которой сидело двое мужчин в спецовках. «Как же, знаем мы таких рабочих с пушками на пузе. Фальшивый рабочий класс». Танжер лихо развернулся через сплошную полосу и помчался в другую сторону. Сзади посигналил недовольный водитель. «Да пошел ты!» — крикнул ему Танжер, но тотчас принялся себя успокаивать. «Это все бессонница, она виновата». «А бессонница откуда?» «От постоянной тревоги, которая...» Обойдя внедорожник, которым правила миниатюрная блондинка, Танжер наконец вырулил на проспект, где машины мчались в 3 ряда в каждую сторону. «Больше машин – больше опасности. Зато можно маневрировать, ведь тут не было светофоров». Да и не решатся они здесь стрелять. Слишком много свидетелей. На 97%, как сказал бы Слим. «Итак, откуда же тревога?» — продолжил разбирательство Танжер. Да, были у него неприятные ощущения. И, возможно, за ним следили. Но не люди. Их бы Танжер заметил. Там щелчок в телефоне. Тут непонятный шумок в холодильнике. А подсознание, втайне от сознания, складывает из всех этих деталей ужасающую картину. «Фигня какая-то!» — вздохнул Танжер, потом вытащил из-за пояса пистолет и положил рядом на сиденье. Так спокойнее. Когда-то он прослушал целый курс лекций по такой вот «фигне», но никогда этими знаниями не пользовался, потому что не доверял им. «Эх, мал городишко, слишком мал!» — снова посетовал он, замечая, что проехал уже половину проспекта, и скоро нужно будет разворачиваться. Но почему, имея возможность стрелять в него где угодно, они затеяли этот грубый спектакль? В чем смысл? Враги подключились к кампусу, сняли кучу полезной для них информации. Узнали, что Танжер идет к выходу, и бросили ценного агента под огонь контролеров, о возможностях которых наверняка были осведомлены. «Значит, провокация?» Глянув на часы, Танжер включил набор номера Малдера. «Я уже на месте», – ответил тот без вступлений. «Рад слышать это. Что видишь?» «Фонтан». «Понял тебя. Задача понятна?» «Не совсем. Наш друг не уточнил. Сказал, либо прикрытие, либо хвосторезка». «Ко второму ближе, но пока только наблюдение». «Какая дистанция?» «Максимальная». «Хорошо. Какую машину ждать?» «Светлый континентал с провисшими амортизаторами». «Понял. Жду». Танжер выключил телефон и перевел дух. Поговорив с опытным агентом, он немного успокоился. «Итак, бессонница, нервозность, подсознание. Что там еще? Верблюды, шум в холодильнике, зеленые зайцы по углам. Если день закончится хорошо и вообще все наладится, можно поговорить со специалистом от медицины. Желательно инкогнито. Но генерал все равно узнает. Да ну и пусть».